Знаю, мам. Я тоже скучаю. Он приедет на каникулы. На летние. Он приедет на летние каникулы. Это долго. До лета еще долго ждать. А как насчет пасхальных каникул? Может, он приедет на Пасху? Я поговорю об этом с Джиной. Надеюсь, что он приедет на Пасху. Я постараюсь это устроить, мам. Потому что, знаешь, ведь всякое может случиться. Никогда неизвестно, чего ждать. Мам, ничего с ним не случится, сказал я, стараясь сдержать раздражение. С Пэтом все хорошо. Она взглянула на меня, потерла ладони, смахивая с них землю с могилы своего мужа. Я не имею в виду Пэта, Гарри. Я говорю о себе. Я уставился на нее в изумлении, почувствовав, что мир перевернулся. Мой отец всегда в моем представлении был самым сильным. Мама никогда не водила машину, не отпирала дверь после наступления темноты и терпеть не могла любые конфликты. И только потому, что у нее не было водительских прав, что она навсегда вежлива с грубыми официантами и спит с зажженным светом, я решил, что она робкая женщина. Сейчас я готов признать, что у моей матери имелось достаточное количество мужества. «Мама, что случилось?» Она вздохнула. Обнаружила опухоль, Гарри, когда была в душе, в груди. У меня похолодело сердце. «О, Господи, мам!» Она маленькая и очень твердая. Я ходила к врачу. Ты ведь знаешь, как я не люблю ходить к врачам, прямо как твой отец. Сейчас мне нужно сдать анализы. Грэм отвезет меня на своей машине. «Вот так всегда и случается», — подумал я. «Сначала теряешь одного родителя, потом другого». Как настоящий эгоист, я подумал, что, пройдя через все это с отцом, я не уверен, что смогу пережить то же самое опять. Хотя знал, что все равно придется. Это самое естественное событие в жизни. Я представил себе ее в душе, как она намыливала себя кусочком мыла в форме дельфина, которое подарил ей на Рождество ее внук. Я представил себе выражение ее доброго, неповторимого лица, когда она обнаружила что-то, чего никогда раньше не было. Маленькую, твердую опухоль. Опухоль размером с планету. Вернувшись домой, я застал Пегги, сидящей на ковре, скрестив ноги, и изучающей книжку про куклу Люси. «Посмотри, Гарри, что у меня есть!» Я уселся на пол рядом с ней и посмотрел в книгу. «Я люблю куклу Люси, самую популярную куклу в мире». Это было серьезное журнальное издание, содержащее социологический анализ и исследование противоречий в различных мировых культурах. Первая статья называлась «Откуда появилась кукла Люси?». Я пробежал ее глазами, потому что мне самому стало интересно. Оказалось, что кукла Люси родилась в Париже от матери, которая была наполовину таитянка, наполовину бразильянка и от отца англо-зулусского происхождения. В книге также сообщалось, что кукла Брюси родом с Ибицы. Были там и более научные статьи. «Кукла Люси как современная модель», «Роль куклы Люси в феминизации общества», «Кукла Люси как кладезь традиционных ценностей», «Кукла Люси как корень сексуальной революции», «Кукла Люси — совершенная кукла, ее можно сделать всем, чем хочешь». «Откуда у тебя это, дорогая?» «Это дал мне дядя Люк». дядя Люк.